сразу после праздника Рамадан. Рамадан – национальный праздник. Согласно догмам ислама, в это время на землю был ниспослан Коран – Великий пост. Второй вариант – Рамазан. Эшниф не смог скрыть внезапный страх. «Но ведь это великие святые дни. Они не могут этого сделать. Они религиозны и следуют законам Моисея». «Не более, чем вы», — Бен Эзра встал. «Если они придут, мы будем готовы», — сказал Эшниф. «Надеюсь. Но есть и другой способ. Предупредительный удар?» Дожидаться ответа на свой вопрос Эшниф не стал. «Вам прекрасно известно, что мы на это не пойдем. Союзники не позволят». Бен Эзра перевел взгляд на американцев. «Может быть, и позволят, если поймут, что без нас потеряют влияние на Ближнем Востоке. Шестой флот не может перейти через пустыню и занять нефтяные месторождения». «Госдепартамент уверен, что в ближайшем будущем удара со стороны арабов не последует», — упрямо заявил Харрис. Бен Эзра улыбнулся и взглянул на сотрудника ЦРУ. «Вы тоже придерживаетесь такого мнения?» Смит промолчал. Он не был уполномочен делать официальное заявление. Тогда Бен Эзра обратился к американцу. «Установка последних русских ракет системы «Земля-воздух» закончена на Суэце и голландских высотах. Я видел их собственными глазами. Не считаете ли вы, что время для наступления приходит, как только ваши оборонительные сооружения уже воздвигнуты?» Уэйгрин кивнул. «Согласен». Бен Эзра оглядел присутствующих. «Значит, они готовы». Он сделал паузу. «Им осталось ждать только подходящего момента». «Как же мы узнаем, когда наступит этот момент?» — спросил Эшниф. «Никак». Бен Эзра пожал плечами. «Пока наступление не начнется. Только если... если что...» Глаза старика затуманились. Он как будто погрузился в глубокие размышления. Затем взгляд прояснился. «Может быть, вам покажутся странными мои слова? Но старые кости подсказывают, что ответ может дать Альфей. Ветер, беснующийся в пустыне, приходит уже не с востока. Теперь он берет начало на западе. Арабские шейхи проснулись и осознали свое могущество. Это начало конца русского влияния. Коммунизм больше не является ответом на их вопросы. И захват влияния на Ближнем Востоке – только первый шаг. Если они найдут достойное и мудрое применение своим богатствам, им ничего не будет стоить поставить на колени весь мир и без единого выстрела». Он оглядел примолкших слушателей. «Я не хотел бы вас разочаровывать, джентльмены, но должен предупредить, что мы больше не страшны исламу, разве что бросаем вызов их национальному достоинству. Им нужна победа. Даже самая незначительная, чтобы вновь обрести лицо. Большие потрясения грядут по окончании битвы». Он обратился к американцам. «Нам нужна ваша помощь. Немедленно. Позже... вам понадобится наша». Харрис был вежлив, но недоверчив. «Что заставляет вас так думать? То, что мы их понимаем лучше всех других». Черты лица старика заострились, и он стал похож на ястреба. «А еще то, что их основной целью являетесь вы, а не мы». Книга вторая. Конец лета. 1973 года. Глава первая. Юсеф вошел в ресторан на Таити Плейк со стороны дороги. На нем был темный костюм и белая сорочка с галстуком. Оглядевшись, он стал пробираться через толпу полураздетых мужчин и женщин к выходу на пляж. Окунувшись снова в лучи яркого солнечного света, он зажмурился на мгновение, а затем, прищурившись, стал внимательно оглядывать столики на открытой террасе. Вскоре он увидел того, кого искал. Он сидел у стойки пляжного, крытого тентом бара и дружески беседовал с